Глава 37. Виктор Сергеевич хохотал, как сумасшедший. До слез. Он смеялся так искренне и заразительно, что я даже не могла злиться за то, что он нарушил свое обещание. То есть, когда я отпустил вас с работы и предложил выписать премию, вы решили, что это у меня крыша поехала от одержимости? А что мне было думать? Ни с того, ни с сего. Вдруг? Раньше же никогда не предлагали и с работы не отпускали. «Варя...» Он придвинулся ближе и накрыл мою ладонь своей. По руке вверх мгновенно побежали мурашки, рассыпались по шее и поскакали стайкой по спине. Соображать стало затруднительно. «Вы тогда целый день ходили и смотрели на меня так, будто собираетесь что-то сказать, но никак не можете решиться. Я подумал, что вы хотите уволиться. Вспомнил, что в последнее время был чересчур строг и раздражителен. Вот и...» «То есть вы просто пытались сохранить ценного сотрудника?» Пробормотала я, пытаясь аккуратно высвободить ладонь и собрать в кучу расползающиеся мысли. Виктор Сергеевич поперхнулся и весело закашлял. Простудился, что ли? «Да», — поспешно кивнул он. «В общем, да». «Врет ведь. Не то чтобы я была таким уж специалистом по правде и лжи, но...» А если честно, он немного помялся и все-таки сказал. «Если честно, Варя, вот я сегодня слушал вашу передачу. Я, конечно, обалдел от того, что это вы, и почти ничего не слышал. Но у вас здорово получается. Легко, непринужденно, интересно. Вы прекрасный ведущий, Варя». «Так, но вы же не это хотели сказать?» Он вздохнул. «Вы отвратительный секретарь. Вы рассеянны. Вы постоянно теряли документы, забывали о моих поручениях. А те, которых не забывали, выполняли не тогда и не так. Вы путали письма и писали их с орфографическими ошибками». Я опешила. А он продолжал. «И даже кофе». «Что кофе?» — переспросила я. «Вы варили невкусный кофе». «Вообще-то его варила кофемашина», — обиженно буркнула я. «Не то чтобы я считала себя идеальным секретарем, но не настолько же все было плохо». «Наверное. И почему вы меня держали на работе, раз я такая ужасная?» Он молча смотрел на меня своими темными глазами, и в их умопомрачительной глубине плавилось нечто такое, отчего все сразу стало ясно и понятно без долгих разговоров, доказательств и обоснований. Прямо и честно, как аксиома. «Я вам нравилась?» — ошеломленно протянула я. «Вот это новость! Моя жизнь никогда не будет прежней». «А почему вы ничего не предпринимали?» «Например?» «Ну, ухаживать там». «А вы вспомните хорошенько». Я стала вспоминать. Но что-то ничего не вспоминалось. «Конфеты», — подсказал Виктор Сергеевич. «Конфеты? Ух ты ж, ёжик, конфеты!» Третий день моей работы. Я пришла раньше и обнаружила у себя на столе коробку конфет в виде сердечка. Разумеется, я решила, что это коллеги подарили, вроде как в знак приветствия на новом месте. Еще подумала, какие тут все милые, жаль только, что у меня аллергия на шоколад. И вместе с кофе я принесла эту коробку Виктору Сергеевичу. «Вот, смотрите, мне тут подарили коллеги, а шоколад я не ем. Я бы отдала девочкам в бухгалтерию, а вдруг это от них? Будет как-то нехорошо, может, вы возьмете к кофе?» Босс в замешательстве посмотрел на конфеты, потом на меня и, как-то странно усмехнувшись, сказал... «Да, конечно. С вишней». «Обожаю с вишней», — обреченно ответил он. «Нет, ну вы придумали тоже конфеты, без подписи, без намека какого-то. Как я могла догадаться? Всем секретарям тоннами несут эти чертовы конфеты». Мне было хорошо. Так хорошо, как просто не бывает. От того, что мы сидим в этой кафешке. От того, что свечки на столе, а у стены электрокамин. От того, что я, наконец, все рассказала. От того, что увидела недавно в его глазах. От того... что он держит мою руку в своей, а потому кофе, только что отпитый из чашки, словно шампанское, стукнул в голову пьяными пузырьками. Если бы я могла, я бы остановила время, чтобы пережить эти мгновения еще раз. И еще, и еще. «А Венеция?» — зачем-то сказал бывший босс, слегка поглаживая большим пальцем мое запястье. Пузырьки из головы просочились в кровь и побежали по венам, щекочась и взрываясь. «Что, Венеция?» — переспросила я, облизав губы. «Кажется, камин можно уже отключить. Что-то я плохо соображаю. От духоты, ага». Ах, ну да, Венеция, конечно. Виктор Сергеевич должен был лететь на какую-то конференцию в Италию. Как раз тогда я и готовила ему все документы. Потом тот, с кем он собирался ехать, вдруг неожиданно отказался. И босс велел мне быстро оформлять шенген и менять билет на свое имя. Так это было... Накрыло меня запоздалым пониманием. «Вроде как романтическое путешествие», — подхватил Виктор Сергеевич. «Помните, что из этого вышло?» «Я помнила. Еще бы. До сих пор стыдно. За 2 дня до отъезда я потеряла паспорт. Он огорчился. Очень. И полетел один. Да уж. Оказывается, я виртуозно срывала все его попытки ухаживаний. Было что-то еще? Теперь уже я судорожно пыталась вспомнить сама. «Билеты на концерт?» Он кивнул. «Да, про билеты я помню». «Это тоже было для меня?» «Вроде как, да». «Билеты на концерт любимой группы я сдала в химчистку вместе с его пиджаком. Откуда я могла знать, что те пиджаки, что на вешалке, надо сдавать, а тот, что на спинке стула, нет?» В тот день стояло жарище, и Виктор Сергеевич вышел на улицу в одной рубашке, а когда вернулся, было уже поздно. Он тут же сорвался и полетел в химчистку, но, увы, в кармане к тому времени остались лишь 2 разноцветные бумажки непонятного происхождения. А новых билетов на тот концерт было не достать. Собственно, их уже неделю как было не достать. «А вот просто сказать вы не могли, так, мол, и так, Варя», — хрипло проговорила я. В горле пересохло, но добраться до кофе не было никакой возможности. Теперь обе мои ладошки были в руках Виктора Сергеевича. Впрочем, хватит с меня местного кофе. Он на меня как-то странно действует. «Вы самое красивое, и у меня чувство. Домогательство на рабочем месте», — парировал Виктор Сергеевич. «Давление, которое оказывается на подчиненную. Вы и так на меня смотрели глазами полными ужаса, как будто я монстр. А если б я еще что-то такое заявил, умерли бы от страха. Я, конечно, очень хотел надеяться, что вы видите во мне не только доставучего начальника, но обманывать себе я не привык. Ничего такого вы не видели». «Ну да, не видела. Где же мне было хоть что-то видеть, когда я как лошадь в шорох смотрела исключительно в сторону своей подзатянувшейся детской любви Саши? А может, и к лучшему, что пропали конфеты, потерялся паспорт, постирались билеты, и что там еще он для меня готовил? Может, мне тоже нужно было время, чтобы понять, кто мне нужен на самом деле? Время и приворотные пирожные». «Ясно». Я зачарованно уставилась на мужские сильные пальцы, обхватившие мои пальчики, узкие и маленькие, так не похожие на его, и вздохнула. Все сложилось как-то... Голова кружилась, подбирать слова удавалось с трудом. В общем, как-то так оно сложилось. «Не очень сложилось», — усмехнулся Виктор Сергеевич. Глаза его шально блеснули. «Предлагаю все забыть и начать сначала». «С самого начала?» — сомнением протянула я. «Если с постиранных билетов и утерянного паспорта, то я не согласна. Лучше с приворотных пирожных. Или нет, лучше с отворота. С ритуала. Фу, бесстыдница. Надеюсь, Виктор Сергеевич не умеет читать мысли. А то придется надеть шапочку из фольги». Я воровато покосилась на бывшего босса. Щеки пылали, словно у меня поднялась температура. Под 40, не меньше. «С самого», — неумолимо отозвался тот. «Вот представьте, он владелец крупного бизнеса. Она — знаменитая ведущая». «Не такого уж и крупного», — хихикнула я. «О знаменитой ведущей я предпочла умолчать. У вас устаревшие данные. Помните инвесторов?» Еще бы. Вы катали их на каруселях?» «Между прочим, да. Им понравилось». Предостерегающе поднял ладонь Виктор Сергеевич, освободив на какое-то время мою руку, тем самым впустив немного кислорода в мою голову. Поэтому я в последний момент удержалась и не ляпнула ничего неприличного по этому поводу. «Так что теперь крупного?» «И вообще, не перебивайте. Значит так, он владелец крупного бизнеса. Она — знаменитая ведущая. Он слышит ее голос по радио и влюбляется сразу. Потом подкарауливает после работы, видит, что она — неземная красавица и влюбляется еще сильнее». «Неземная красавица». «Я же сказал, не перебивайте». «Хорошо, не буду, и что же дальше?» «Дальше он начинает... настоящую осаду, присылает цветы, засыпает ее нежными письмами, разумеется, без подписи». Я с подозрением посмотрела на него. «Неужели эти букеты с записками?» «Да нет, он сказал, что появился сразу же, как только узнал. Просто попал пальцем в небо». «Вот уж нет, вот уж спасибо. Мне эти веники и так ставить некуда». голосом кота Матроскина отозвалась я. «А письма без подписи — это вообще полная чушь». «Почему же?» — обиженно поинтересовался бывший босс. «Потому что...» — отрезала я. «Откуда я узнаю, кто его пишет? Молодой красавица-спортсмен или какой-нибудь старикашка с пивным животиком? Или вообще прыщавый подросток?» «Так что, Виктор Сергеевич, ваш сценарий не утвержден на редколлегии». «Ну и ладно», — вкрадчиво сказал он и подался вперед. В темных глазах хищно блеснули золотистые крапушки. «Предложите что-нибудь лучше». «Да запросто. Она популярная ведущая, он сексуальный маньяк. Он подкарауливает ее после работы, хватает в охапку, засовывает в машину, увозит за город в какой-нибудь симпатичный тихий пансионат и удерживает там силой, не выпуская из номера». Виктор Сергеевич несколько секунд молчал, потом также молча достал пару купюр с портмоне и положил на стол. «У меня небольшое уточнение», — сказал он. «Маньяку было слишком далеко волочь ее до машины, и поэтому он затащил ее в ближайшее такси. Будем считать, что таксист — его сообщник». «Да», — я кивнула. «Наемник. Она сама видела, как он ему заплатил».